Изучение работ Павлова привело Скиннера к выводу, что предсказание того, что будет делать средний индивидуум, часто малозначимо или совсем незначимо, когда имеешь дело с конкретным человеком. Это соответствует правилу логики. То, что верно для собирательного понятия, может казаться неверным для предмета, входящего в это понятие. Кроме того, у него возникло убеждение, что психология из вероятностной науки превратится в точную. Изучение философии привело Скиннера к мысли, что бихевиоризм не наука о человеческом поведении, это философия такой науки. Бихевиоризм может сформулировать ясно вопросы, на которые могут быть найдены ответы. Он утверждал, что надо исходить только из данных. Наука — это стремление иметь дело с фактами, а не с тем, что кто-то о них говорит. Это поиск упорядоченности, единообразия, законосообразных отношений между событиями в природе. Она, наука, начинает с наблюдения отдельных эпизодов, но быстро переходит к общим правилам и от них к научным законам. Личность рассматривается Скиннером как сумма паттернов поведения. Различные ситуации вызывают различные реакции. Каждая индивидуальная реакция основана на предыдущем опыте и генетических особенностях. Не существует личности иной, нежели сумма поведения. Скиннер занимается не причинами и мотивами поведения, а только самим поведением.